Она чувствует себя очень слабой. Все кружится. Это должно быть было очень сильно, очень. Теперь у нее влажные глаза, слезы. Мальчик опять заговорил. Ну, не надо плакать. У меня это было 3-4 раза. Уж я и не знаю. Схватила меня Френ. Френ — тюрьма в департаменте Сены и Уазы. Хорошего мало. Они не хотели класть меня в больницу. Ну и морда же у меня была, когда я вышел. Тогда меня отправили в Сен-Морис. Сен-Морис — больница при тюрьме. Все одно тюрьма. Он говорил очень быстро, точно хотел помешать ей вставить слово. Она поняла, что он боится, как бы у нее опять не началось, и что он не хочет, чтобы она шевелилась, даже шевелила языком. Он был некрасивый, но очень милый. Она пролежала 2 часа, и ее отпустили. Возвращение было не особенно приятное. К счастью, госпожи Симонидзе не было дома. Катерина боялась, что мать начнет ее спрашивать, что это за пятно у нее на кофточке. Она успела переодеться. Врач с улицы Лепик жил в 3 темных комнатах. Одна была отведена под гинекологический кабинет. Все это было не очень опрятно. На покрытой плюшем каминной доске бронзовый Давид, побеждающий Голиафа, потерял саблю, которую он собирался вложить в ножны. Но пакетик ваты у его ног напоминал о медицинском назначении помещения. Женщина, одетая сестрой, открыла им дверь и провела Катерину и Юдив в кабинет. С доктором она вела себя довольно фамильярно. Доктор Планте был толстенький человечек с нервными руками и грязной бородкой. Как только Катерина сказала, кто ее прислал, он сейчас же оставил официальный докторский тон и заговорил с пациентками на «ты». Не было никаких сомнений, девочка беременна, и уже давно. Тянуть нельзя. Чем позже, тем опаснее. Катерина кашляла, должно быть от смущения. Это было совсем не так просто — найти место, где Юдив могла бы поселиться после операции. Ни на кого нельзя было положиться. Есть люди, которым доверяешь, но которых нельзя просить о таком одолжении. «Все обойдется очень просто», — так сказал врач. У Марты Юдив не могла остановиться из-за Соланж. И потом это было неудобно, пансионеры. В конце концов, порешили на том, что они снимут комнату в гостинице за кладбищем Монпарнас. Подъедут на такси с багажом, как будто Юдив приехала из Швейцарии. У нее есть кузина, она будет за ней ухаживать. Взволнованная, романтическая провинциалка, приехавшая в Париж на юридический факультет. Пока в квартире врача приготовлялись к операции, пока намазанная сестра надевала на мебель белые чехольчики, под малоубедительным предлогом гигиены, несмотря на взволнованную Юдив, Катерина вдруг обратилась к доктору Планте с просьбой. «Доктор, вы не могли бы меня выслушать?» Момент был, правда, неподходящий. Но доктор ничего не имел против. «Послушать немножко. Кашляните. Так. Вздохните». Мимоходом он поглаживал грудь больной. По привычке, не больше. Разогнувшись, он серьезным лицом стал теребить бородку. Он мялся. Когда он понял, что Катерина знает, чем она больна, он выложил ей все без обиняков. «Каверна. И еще какая. Я дам вам письмо Кадиу. Прохвост, но лучший специалист по туберкулезу костей. Я был у него на практике». Операция, как и следовало ожидать, вполне удалась. Юдив сжимала губы, взгляд у нее был мутный. «Но скажите на милость». Катерина положила в сумочку визитную карточку доктора Планте. Отчего у Катерины появились мысли о смерти? Может быть, этому способствовала атмосфера аборта? Она бросилась к Кадио. Он жил в небольшом особняке на площади Малерб. На стене, в холле, Ренуар. Повсюду китайские безделушки. Флорентийский кабинет с портьерами, обивками. Современное исповедальня, в своем роде совершенство. Осмотр занял немного времени. Диагноз тоже. Необходима перемена воздуха. Лежать каждый день. строгий режим. Если мадемуазель Симонидзе не хочет нажить себе всяческих гадостей, потому что отправится на тот свет, милочка, еще полбеды. Но болезнь Потта, нарывы и все, что полагается, и вам это угрожает. Лучше всего положить колено в легонький гипс, сейчас же не откладывая. Полная неподвижность. Бациллы Коха не любят неподвижность. Конечно, правая легкая, но при лежачем образе жизни, в хорошем воздухе, хотя бы берг. Профессор Кадио так верил в целебные свойства бергского воздуха, что вложил в берг все свои деньги. У него была там своя клиника, и он был акционером одной из гостиниц и курзала. Он всех посылал в берг, туберкулезных и в целях профилактики остальных. У Юдиф дело шло на поправку. Только температура что-то все держится. Она была не в духе и, в сущности, жалела теперь, что избавилась от ребенка. Катерина была возмущена. Она готовилась к отъезду. Нет, она согласна умереть, но только не этот ужас. Берг так берг. Она сняла через агентство маленькую виллу в 3 комнаты, чтобы не жить в отелях. Ей хотелось чувствовать себя как дома. Пришлось все рассказать госпоже Симонидзе, которая вдруг принялась разыгрывать роль доброй матери. Она была невыносима. Катерина спешила с отъездом. Она зашла попрощаться с Юдиф и нашла ее в довольно плохом состоянии. В углу сидела молоденькая кузина, студентка-юристка, и читала «Клодину в школе». Катерина, почувствовав вдруг беспокойство, оставила ей свой адрес в Берке и тихо сказала: «Если я вам понадоблюсь, телеграфируйте, я вернусь». Катерине не пришлось возвращаться. Не было больше на то причин, после полученной через 2 дня по приезде телеграммы. Юдиф срочно пришлось положить в клинику, но она не перенесла операции. Она умерла. После телеграммы пришло длинное письмо от кузины со страшными откровенными подробностями и всеми теми фразами, которые эта девочка привыкла слышать у себя в семье по поводу покойников и которые казались ей обязательными. «Я не могу поверить. Я просыпаюсь ночью и спрашиваю себя, не сон ли это?» Вилла Безидье, которую сняла Катерина, состояла, собственно, из 2 отдельных половин. Вторая половина осталась за владельцем, господином Ферменом Безидье. Господин Безидье был когда-то крупье в курзале Остенде. Бельгиец по национальности и чувствам, он задумал в 50 лет поселиться где-нибудь на побережье, поблизости от Бланкенбурга. Он любил морской воздух, но ему случайно подвернулась в Берг-курорте эта двойная дачка. Ее отдавали за гроши. Дела остаются делами. И господин Безидье перешел границу и поселился тут с госпожой Безидье. Он сдавал половину помещения и половину сада. Буксовая изгородь делила сад пополам, и господин Безидье сделал в заборе в конце сада 2 белую калитку. Таким образом, у каждого был свой вход. Его приходящая прислуга убирала также у жильцов, и эта традиция была соблюдена Екатериной. Госпоже Безидье барышне не понравилось. Одеваться в берке в бархат, на что это похоже? Господин Безидье любовался своими клумбами и, наблюдая через изгородь, кто ходит к мадемуазель Симонидзе, качал головой и поджимал губы. Несмотря на то, что нога у нее была в гипсе, Катерина гуляла, опираясь на палку, и в дюнах на песке быстро заводила знакомство. Случайные люди, на которых она с жаром набрасывалась, а через неделю бросала. Но скоро у нее завелись новые знакомства. Объявление о митинге привело ее на собрание анархистов. В зале было 50 человек. Некоторые пришли из Лиля, служащие, рабочие из Берг-города. Тема вечера мало интересовала Катерину, несмотря на то, что тема была немаловажная — право на стачки. Обсуждался вопрос о свободе личности по отношению к профсоюзной забастовке. Имеет человек или не имеет права продолжать работать? Катерина искала здесь людей, а не идей, таких, которых бы не отделял от нее целый мир идей. Странная была у Катерины потребность несмотря на то, что она отрицала самое существование классов, говорить с рабочими, и странно в то же время было то, что она могла говорить только с рабочими-анархистами. Ее связывала с ними какая-то общая культура, общий язык, и от Прудона до Ницше несколько положений, на которых они сходились. Это лето было растревожено известием о прибытии крейсера «Пантера» в Агадир. Крупье Безидье утверждал, что немцы хотят войны. Он приветствовал непреклонную позицию президента Фольера, который объявил на банкете в Тулоне: «Бывают наследства, отказываться от которых значит низко пасть». Кстати, немцы, должно быть, насмерть перепугались. В начале сентября свыше 100 000 демонстрировали под Берлином против войны и политики Вильгельма в Марокко. Войны избежали. Да здравствует Франция! Но в такое беспокойное время неприятно, черт возьми, когда под твоей крышей живет, даже если и за деньги, девица вроде этой Симонидзе, иностранка, которая водится со всем антимилитаристским сбродом Берка, с самыми сомнительными элементами. И только успокоишься по поводу Марокко, как вспыхивает на Балканах. Что же будет с нашими интересами на Востоке? В кафе друзья господина Безидье озабоченно качали головами. Итак, в конце 1911 года на вилле Безидье стали бывать люди, которые не нравились ни владельцам, ни полиции. В Берке начали беспокоиться. Что это за иностранка, завязывающая знакомство с самыми неустойчивыми элементами? В префектуру Аррас было послано донесение. Из Арраса написали в Париж. И сведения, полученные оттуда о мадемуазель Симонидзе, заставили префекта в раздумье покачать головой. Но придраться было не к чему. Ничего конкретного принимать у себя рабочих не является преступлением. Барышня аккуратно вносит квартирную плату. Проституцией как будто не занимается. То, что она участвовала в митинге, организованном после феррерских дней в Париже, тоже еще не было достаточным основанием. Ферреро — испанский профессор-анархист, приговоренный в Испании к смерти и расстрелянный, несмотря на международную кампанию в его защиту. После расстрела в Европе и Америке произошли манифестации, принявшие особенно грандиозные размеры в Париже. Но все-таки после этого, в конце октября, господину Безидье явился полицейский и долго расспрашивал о квартирантке. Не выступает ли мадемуазель Симонидзе с агитацией против неожиданно разразившейся турецко-балкарской войны? Конечно, что делать, она вправе иметь свою собственную точку зрения относительно политики на Балканах. Другое дело, если бы это был франко-немецкий конфликт, но господин Безидье с этих пор возненавидел Катерину. Нет дыма без огня. Так ведь в один прекрасный день весь дом может взлететь на воздух. Долго ли? Какая-нибудь бомба. Но Катерина сняла виллу на год. Она лечилась. Скоро снимут гипс. Временами, опять впадая в отчаяние, она все-таки уже начинала сомневаться в правильности вынесенного ей 1.5 года тому назад утром в клинике Лейнек смертного приговора. Она не отвечала на письма Жана Тьебо, которого только что произвели в подполковнике. Стояли холодные осенние дни. Вилла Безидье отапливалась коксом. Катерина долго валялась в постели, курила, читала. В 25 лет ее жизнь становилась похожей на жизнь матери после 40. Прислуга Мелани считала мадемуазель красавицей, а все то плохое, что она слышала о Катерине у хозяев, делало ее только загадочнее и милей. Она ходила к Катерине для собственного удовольствия и не считала часов, которые у нее проводила. Она изо всех сил экономила барышнины деньги. Жизнь в этом году была очень дорога. На рынке происходили драки. Хозяйки хотели сами контролировать цены. Они организовали комитет. Мелани вступила в него. Она длинно рассказывала Катерине, как накануне хозяйки отказались покупать некоторые продукты, и торговцы сдались на следующий день. Она передавала молодой женщине все, что о ней говорилось у Белидье. Спрашивала, правда ли, что барышня делает бомбы. Она была из рабочей семьи, семеро детей, две сестры пошли по дурной дорожке. Куда они девались, неизвестно. Может, в публичных домах. Младшая вышла замуж за рудокопа из Анзена. Она-то сама уж очень лицом не вышла. Зато она верующая. Не так, чтобы очень. Она смеялась. Если бы она была красавицей, как мадмуазель, она бы заставила всех мужчин бегать за ней. И уж это обошлось бы им в копеечку. Ну, а как колено, мадмуазель? Заживает? Чудно. Верно, без гипса. А когда массаж делают, тоже чудно. И Мелани терла и терла коленку. Только одно она не одобряла в Катерине — манеру бросать окурки куда попало. 25 ноября Мелани, как всегда, принесла молоко и газеты. Мадемуазель была еще в кровати. Она развернула газету. Мадемуазель опять везде насорила. Паршивые окурки, хуже козы, ей-богу! Мелани ворчала. Вдруг она увидела, как Катерина стремительно поднялась, соскочила с кровати в своей длинной шелковой рубашке, начала все выбрасывать из ящиков на пол и набивать чемодан. Уже через полтора часа Катерина сидела в поезде. Она перечитывала газету. Молодая чета, мосье и мадам Лефрансуа Гезе были при загадочных обстоятельствах найдены мертвыми в их парижской квартире. Катерина думала только о Марте.